Еще Феодор, столь юный, имел нужду в советниках. Мать его блистала единственно скромными добродетелями своего пола. Немедленно велели трем знатнейшим боярам, князьям Мстиславскому, Василию и Дмитрию Шуйским, оставить войско и быть в Москву, чтобы правительствовать в Синклите. Возвратили свободу, честь и достояние славному Бельскому, чтобы также пользоваться его умом и сведениями в Думе. Но всего важнее было избрание главного воеводы. Искали уже не старейшего, а способнейшего, и выбрали Басманова, ибо не могли сомневаться ни в его воинских дарованиях, ни в верности, доказанной делами блестящими. Юный Феодор в присутствии матери сказал ему с умилением: «Служи нам, как ты служил отцу моему». И сей честолюбец, пылая, как казалось, чувством усердия, клялся умереть за царя и царицу. Басманову дали в товарища одного из знатнейших бояр, князя Михаила Катарева-Ростовского, доброго и слабодушного. Послали с ними и митрополита Новгородского и Сидора, чтобы войско в его присутствии целовало крест на имя Феодора. Несколько дней прошло в тишине для столицы. Двор и народ торжественно молились о душе царя усопшего. Гораздо искреннее молились истинные друзья Отечества о спасении государства, предвидя бурю. С нетерпением ждали вестей из кромского стана, и первые донесения новых воевод казались еще благоприятными. Невидимо держа в руке судьбу Отечества, Басманов 17 апреля прибыл в стан и не нашел там уже ни Мстиславского, ни Шуйских. Созвал всех чиновников и рядовых под знамена, известил их о воцарении Федора и прочитал им грамоты его, весьма милостивые. Юный монарх обещал верному усердному войску беспримерные награды после сорочин Борисовых. Сильное внутреннее движение обнаружилось на лицах. Некоторые плакали о царе усопшем, боясь за Россию, другие не таили злой радости. Но войско, подобно Москве, присягнуло Феодору. Сим известием митрополит Исидор возвратился в столицу, сам Басманов доносил о том, а через несколько дней узнали его измену.